Глава 31. Эйден отдал несколько коротких приказов стражам, схватил со стойки длинный меч и кинжал, застегнул оружие на поясе. Доспехи драконам не требовались, они умели покрывать тело прочной чешуей, которая защищала и от раны, и от вражеского огня. На меня муж даже не взглянул, словно меня в покоях и не было. Мужчины скрылись за дверями, и я осталась совсем одна, взволнованная горячими поцелуями и опустошенная, потому что настоящей близости не случилось. Я должна была радоваться, ведь Эйден все еще вызывал во мне первобытный трепет. Но мне стало грустно и горько. Владыка Дроскольда не узнал о подмене невесты. Все шло по задуманному королем Ренвиком плану. А мне начинало казаться, что в эти дворцовые интриги вмешиваются высшие силы. Место рядом с Эйденом Альвареном Третьим не было моим. Я заняла его незаконно. Что, если светлые боги решили покарать меня за ложь? Приподнявшись на локте, я оглядела широкую постель правителя. В первую ночь она была застелена алыми простынями. Теперь же белье было кремово-золотистым. Сколько женщин побывало здесь до меня? Скольким дракон говорил ласковые слова, дарил украшения? Скольких он гладил своим великолепным хвостом? Лучше было не знать. Наверняка их была целая сотня, если не больше. Я рассердилась, отбросила одеяло и вознамерилась уйти к себе. Но тут же взвыла от нахлынувшей слабости и упала обратно в подушки. Я владычица Дроскольда, а не девица на одну ночь. Захочу, буду ждать мужа здесь до тех пор, пока он не вернется из похода к эльфам. Глаза защипало от злых слез. Зарывшись лицом в прохладный шелк подушки, я дала волю эмоциям, после чего сама не заметила, как провалилась в сон. Меня никто не беспокоил до самого полудня. Солнце стояло в зените, когда я очнулась и сладко потянулась в постели Эйдена. Белье хранило запах дракона, огненно-металлический, мужской, волнующий. Моя голова была ясной, рыдать или перебирать в мыслях суеверия больше не хотелось. Раздался осторожный стук в дверь, и я крикнула «Войдите!». Триша, моя зеленокожая камеристка, пробормотала извинения и глубоко поклонилась. «Триша подумала, вы ведь давно пропустили завтрак, ваше величество. Вам принести что-нибудь?» Мне хотелось по-простому отмахнуться от заботы и заверить Арчиху, что я все сделаю сама. Я еле сдержалась. В стенах замка Дроскольда мне надлежало вести себя как королеве, а не предаваться воспоминаниям о жизни в пансионе. Эх, я бы многое сейчас отдала за то, чтобы проснуться в знакомой с детства комнате от звона колокольчика, с которым каждое утро ходила по коридору госпожа Аманда. Многое, да. Сундуки с шикарным приданым, шкатулки с украшениями, 10 портуфелек. Вот только Эйдена я бы отдавать не хотела. Пусть бы он остался в моей жизни. Большой и сильный дракон, которому чем-то нравится хрупкая человеческая девчонка. Не настоящая принцесса. «Да, я бы не отказалась от завтрака, спасибо», — сказала я и потянулась. «Будет исполнено», — обрадовалась Триша. По мнению Арчихи, мне нужно было есть в 3 раза больше, ведь очень скоро внутри меня должен был зародиться наследник Дроскольда. Простодушная служанка, разумеется, понятия не имела о том, что ее госпожа до сих пор оставалась девственницей. Очень скоро Триша вернулась с золоченой тележкой, уставленной всевозможной снедью. Этим «завтраком» с легкостью можно было накормить драконий отряд Эйдена перед штурмом эльфийских пещер. Я заглянула под крышки. Здесь были и оладьи, и пирожки, и сладкие творожные шарики с изюмом, и колбаса со специями, и тыквенная каша, и сырные лепешки. «Не слишком ли много для одной маленькой человечки?» – улыбнулась я. «Триша думает, владычице нужно лучше питаться», – обиженно проворчала камеристка. «Тем более, что, судя по вашей фигуре, в Альмирании несколько лет был не урожай. И мор». «У нас считается, что принцессам к лицу бледность и стройность». «Глупости!» – брякнула Арчиха и прикусила язык. «Ох, простите Тришу! Но глупости! Владыка Эйден вон как утомил вас! Спите до полудня, пропускаете завтрак!» Я украдкой вздохнула и положила ложку сгущенного молока на пышный оладушек. Мне нравилась Триша, но я отчаянно скучала по сестренке. Я часто думала о Реджине и ее мертвом возлюбленном Нейле. Их мне тоже не доставало. Пусть вся моя жизнь во дворце Ренвика была лишь подготовкой к грандиозному обману, я успела привязаться к некоторым людям, и сейчас в отсутствии Эйдена испытывала острое одиночество. А еще чувство вины за то, что дракон верил мне. Страшно было представить его гнев, когда все раскроется. Здесь, в Дроскольде, у меня появились новые фрейлины из числа знатных девушек. Днем я выбралась на прогулку в их компании, но чувствовала себя не в своей тарелке. Молодые драконицы были увлечены обсуждением мужчин и нарядов. Их вовсе не интересовало мое людское прошлое. Лишь одна из девушек расспросила меня о магии телепортов, и я рассказала все, что успела узнать от магистра Майрона. «Все равно ничто не сравнится с полетом в небесах», сказала она в итоге и подмигнула мне. Наверное, многим не терпелось посмотреть на первый полет владычицы Драскольда. Дар Эйдена пробудит мою магию и позволит мне призывать крылья. Но когда это случится? Я украдкой коснулась солнечного сплетения, где, плотно свернувшись, спала моя магическая сила. В следующую минуту драконица уже вовсю расписывала подруге свидание с генералом Ларисом, одним из синих драконов, приставленных меня охранять. Я едва сдерживалась, чтобы не заливаться краской от пикантных подробностей, которые упоминала эта девица. Сам Ларис с непроницаемым лицом шагал в трех шагах справа от меня и делал вид, что ничего не слышит. Он был на службе. Так в душевных терзаниях и одиночестве прошло 3 дня. Вечером 3-го дня за ужином я получила весточку от мужа. Зеленый дракон-гонец принес мне короткую записку. В ней сообщалось, что злобные пещерные эльфы наказаны, и в скором времени владыка Эйден и его отряд вернутся в Драскольд. Я улыбнулась, чувствуя, как замирает в груди сердце. В этот самый миг в трапезную вошел взъерошенный Риан. «Ваше Величество!» – нетерпеливо выпалил он. «Я слышал, что отец возвращается!» «Это правда!» – кивнула я и указала парню на стул. «К концу недели он будет здесь!» Кэриан помотал головой. «Мне нельзя садиться за стол с владычицей, я всего лишь бастард!» «Что значит нельзя? Я приказываю тебе сесть?» – улыбнулась я. «Ладно», – пожал плечами юный дракон. «Угощайся, ты, наверное, голодный?» «Нет, я уже поел», – он тряхнул челкой, откидывая ее с золотых глаз, и добавил. «Спасибо». «Выпей хотя бы лимонада», – я кивнула слуге, замершему в отдалении, и тот наполнил бокал. «Как-то ты подозрительно добра ко мне», – недоверчиво хмыкнул Риан и пригубил напиток. «Разве моя мать не угрожала тебе?» «Полагаю, ты и твоя мать все же разные люди, то есть драконы. Дара действительно пыталась меня запугивать, но это просто смешно. Я законная жена Эйдена, а твоя мать – наложница, пусть и знатного рода». Во мне все протестовало, когда я заставила себя произнести эти слова, но я понимала их необходимость. Если не показывать зубки, эти драконы попросту меня съедят. И да, я скучала по Эйдену, я всерьез волновалась за него и не хотела слышать ни о какой Даре. «Ей трудно с этим смириться. Представь, что тебя, принцессу людей, выдали бы замуж за обычного сапожника». «Вот где мне было бы самое место», – горестно подумала я, но виду не подала. Риан, между тем, продолжал украдко изучать меня. Ему, видно, польстило, что я позволила обратиться к себе запросто на «ты» и не выставила его вон из трапезной. «Ты много знаешь об эльфах, Риан. Как им удается нападать на гнезда драконов?» – спросила я. «Что тебя удивляет?» «Пещерные эльфы не любят солнечный свет. Они худощавы и физически гораздо слабее людей», – перечислила я все, что знала об этих созданиях. «Почему они не боятся вас? Неужели они настолько глупы?» «Ну что ты, эльфы очень хитрые», – заверил меня Риан. «Они не умеют летать, но их магия намного сильнее человеческой и даже драконьей. А против эльфийских ядов сложно отыскать антидот. К тому же драконы хороши на открытой местности, а эти мерзавцы прячутся в узких подземных лабиринтах, в трещинах между скалами. Не так-то просто их бывает выманить на бой». «Ты уверен, что Эйдену и его воинам ничто не угрожает?» – заволновалась я. «Уверен», – махнул рукой он. «Отец поджарит им задницы и прилетит обратно». Сын правителя не торопился допивать лимонад. Было видно, что ему хотелось задержаться. «А ты уже умеешь выдыхать огонь?» «Спрашиваешь? Конечно, умею. Хочешь, покажу тебе завтра?» «Да», – радостно кивнула я. «Думаю, это будет куда интереснее болтовни фрейлин». «Это уж точно. Кстати, я забыл сказать, ваш первый чародей, твой учитель магии, опять здесь. Ему выделили покои в Северной башне. Он уже успел распугать слуг и поссориться со стражей». У меня упало сердце. Снова Майрон. И, как назло, Эйдена не будет рядом еще несколько дней. «Сегодня уже поздно для уроков», — сказала я и начала подниматься из-за стола. Риан вскочил и вызвался проводить меня. Синие драконы, разумеется, тоже сопровождали нас, но не вмешивались. Видно, Эйден дозволял сыну свободно гулять по замку и даже общаться со мной. Напоследок юный золотоглазый дракон поклонился мне и ушел, махнув еще тоненьким чешуйчатым хвостом. Как не тяжело мне было притворяться принцессой, золотистые хвосты, кажется, уверенно отвоевывали себе место в моем сердце.